Жив он, ты видишь сама, и, конечно, здесь явится скоро. Верно, теперь и от милых своих, и от родины светлой он недалеко. Могу подтвердить той клятвой великой, Зевсом, метателем грома, отцом и владыкой бессмертных, также святым очагом Одиссеева дома клянуся вам, что, наверное, и скоро исполнится то, что сказал я. Прежде чем солнце окончит свой круг, Одиссей возвратится. Прежде чем месяц, наставший сменен наступающим, будет, вступит он в дом свой. Ему отвечая, сказала царица: «Если твое предсказание, гость чужеземный, свершится, будешь от нас угощен ты, как друг, и дарами осыпан столь изобильно, что счастью такому все будут дивиться. Мне же не то предвещает мое сокрушенное сердце, нет, и сюда Одиссей не придет, и тебя не отправим в путь мы отсюда. Недобрые люди здесь властвуют в доме. Здесь никого не найдется такого, каков Одиссей был, странников всех угощавший и всем на прощание даривший много. Теперь вы, рабыни, омойте его и постелю, мантией теплой покрытую, здесь приготовьте, чтоб мог он спать, не озябнув, до первых лучей златотронной денницы. Завтра ж поутру его вы в купальне омывший елеем чистым натрите, дабы он опрятный за стол с телемахом сел и с гостями обедал. И горе тому, кто обидеть, вновь покуситься его непристойно. Ему никакого места вперед здесь не будет, хотя бы он и сильно озлился. Иначе, странник, поверишь ли ты, чтоб хоть мало от прочих жен я возвышенным духом и светлым умом отличалась, если я грязным тебя и нечисто одетым за стол наш сесть допущу? Нам ненадолго жизнь достается на свете. Кто здесь и сам без любви, и в поступках любви не являет, тот ненавистен, пока на земле он живет, и желают зла ему люди. От них поносим он нещадный и мертвый. Кто ж беспорочный душой и в поступках своих беспорочен, имя его с похвалой по земле разносимое славят все племена и народы, все добрым его величают.